Так что я минут 15 второго и уехал снова. Они отправились сразу же после моего отъезда. Правда, Пидж?» «Чуть погодя», — ответила она. «Ванда непременно хотела дождаться почтальона, посмотреть, не пришло ли ей что. Но они уехали не позже половины второго, это точно». «А из Саутгемптона, где вы живете, мистер Браун, до вашего домика в горах примерно 4,5 часа езды?» «Да», — кивнул Джейсон. «Зависит, конечно, от погоды и от машины, и от того, как часто останавливаешься по дороге». «Значит, они должны были приехать в домик что-то около 5:30, — прикинул шериф. «Они перед отъездом поели, миссис Браун?» «Понятия не имею. Ну, по крайней мере, сейчас уже точно не помню», — ответила Пидж. «Но какое это имеет значение?» — перебил ее шериф. «Ваш муж сказал мне по телефону, что эти трое пропавших, видимо, очень торопились приготовить ужин. Значит, изрядно успели проголодаться. Времени прошло много. К тому же свет в домике уже горел. Впрочем, не будем больше терять времени. Я могу задать свои вопросы и по дороге. Счет, пожалуйста», — крикнул он, и толстая мексиканка подошла к столу с важной, хотя и слегка недоверчивой, миной. Шериф что-то сказал ей, мешая испанские и португальские слова. Она что-то залопотала в ответ. Шериф повернулся к Джейсону. «Она говорит, что позавчера во второй половине дня здесь были мужчина и женщина, пили пиво и кока-колу». «Как выглядела женщина?» — спросил Джейсон. «Молодая, ниже среднего роста, брюнетка. Селия». «Селия? Не пойму только, где же была в это время Ванда?» Террес обернулся к своему подчиненному, который все еще сидел за столиком. «Сходите, расспросите парнишку на бензоколонке», — распорядился он. «Может, он видел вторую женщину?» Молодой человек вышел. «Теперь мы, по крайней мере, знаем, что с Селли еще было все в порядке, когда они приехали сюда», — сказала Пидж с надеждой в голосе. «Милая моя», — вздохнул Джейсон, — «она ведь вместе с Филлипсами вечером ужинала в домике, значит, и 2 часа спустя с ней было все в порядке. Прошу тебя, прекрати, наконец, изводить себя. Шериф теперь взял дело в свои руки, и, в отличие от нас, он знает здесь все окрестности, потому и берет на себя инициативу. Наверное, нам пора отправляться, как вы полагаете?» — спросил он шерифа. «Верно, прямо на место происшествия. Я только еще позвоню к себе в участок и попрошу береговой охраны вертолет. Кроме того, потребуются добровольцы для участия в поисках». Сэм Троубридж вернулся и доложил. Джо вспомнил желтый комби марки «Шевроле». Вначале он подумал, что на нем приехали только двое, водитель и молодая женщина на переднем сиденье. Они вышли и отправились в закусочную, когда Джо заливал бензин. Но, обходя машину, он заметил вторую женщину, которая лежала на заднем сиденье. «Лежала?» — заинтересованно переспросил Террес. «Да, но Джо полагает, что с ней было все в порядке, ни больна, ни ранена или тому подобное. Он спросил, не требуется ли ей помощь, она наотрез отказалась. Заявила, что у нее немного болит голова, но это пройдет. Джо даже предложил принести ей пиво и кока-колу в машину, но она поблагодарила и отказалась». «Больше он ничего не вспомнил?» «Нет, я спросил его, не заметил ли он чего-то странного. Ну, например, не ехала ли следом за желтым комби какая-то другая машина. Говорит, не заметил, чтобы кто-то специально следил за комби». «Трудно определить, специально за ним кто-то ехал или нет», — сказал Террес Джейсону. «Даже если кто-то и ехал следом, это еще ничего не означает. Здесь примерно в 1,5 километрах от бензоколонки направо уходит дорога на Фернсайд. Машины, которые туда направляются, вначале едут по этой же дороге. Простите, вынужден на минуту покинуть вас». Он пошел в телефонную будку и скоро вернулся.